Мороз Иванович. В одном доме жили две девочки. Рукодельница да ленивица, а при них нянюшка. Рукодельница была умная девочка. Рано вставала, сама без нянюшки одевалась, а вставши с постели за дело принималась. Печку топила, пила, хлебы месила, избу мела, петуха кормила, а потом на колодец за водой ходила. А ленивица меж тем в постельке лежала, потягивалась, сбоку на бок переваливалась. Уж разве наскучит лежать? Так скажет спросонья: «Нянюшка, надень мне чулочки, нянюшка, завяжи башмачки». А потом заговорит: «Нянюшка, нет ли булочки?» Встанет, попрыгает, да и сядет к окошку мух считать, сколько прилетело, да сколько улетело. Как всех пересчитает ленивица, так уж и не знает, за что приняться и чем бы заняться. Ей бы в постельку, да спать не хочется. Ей бы покушать, да и есть не хочется. Ей бы к окошку мух считать, да и то надоело. Сидит горемычная и плачет, да жалуется на всех, что ей скучно, как будто в том другие виноваты. Между тем рукодельница воротится, воду процедит, в кувшины нальет, да еще какая затейница! Коли вода нечиста, так свернет лист бумаги, наложит в нее угольков да песку крупного насыплет, вставит ту бумагу в кувшин, да нальет в нее воды, а вода-то, знай, проходит сквозь песок да сквозь уголья и каплет в кувшин чистая, словно хрустальная. А потом рукодельница примется чулки вязать или платки рубить, а не то и рубашки шить да кроить, да еще рукодельную песенку затянет. И не было никогда ей скучно, потому что и скучать-то было ей некогда. То за тем, то за другим делом, а тут смотришь и вечер. День прошел. Однажды с рукодельницей беда приключилась. Пошла она на колодец за водой, опустила ведро на веревке, а веревка-то и оборвись. Упало ведро в колодец. Как тут быть? Расплакалась бедная рукодельница, да и пошла к нянюшке рассказывать про свою беду и несчастье. А нянюшка Прасковья была такая строгая и сердитая, и говорит: «Сама беду сделала, сама и поправляй, сама ведерко утопила, сама и доставай». Нечего было делать. Пошла бедная рукодельница опять к колодцу, ухватилась за веревку и опустилась по ней к самому дну. Только тут с ней чудо приключилось. Едва спустилась, смотрит, перед ней печка. А в печке сидит пирожок, да такой румяный, поджаристый. сидит, поглядывает, да приговаривает. Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился. Кто меня из печки возьмет, тот со мной и пойдет. Рукодельница Димала немешкая схватила лопатку, вынула пирожок и положила его за пазуху. Идет она дальше. Перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки. Яблочки листьями шевелят и промеж себя говорят: «Мы яблочки наливные, созрелые, корнем дерева питались, студеной росой обмывались. Кто нас с дерева стрясет, тот нас себе и возьмет». Рукодельница подошла к дереву, потрясла его за сучок, и золотые яблочки так и посыпались к ней в передник. Рукодельница идет дальше, смотрит, перед ней сидит старик Мороз Иванович. Седой-седой, сидит он на ледяной лавочке, да снежные комочки ест. Тряхнет головой, от волос и не сыплется, духом дохнет, валит густой пар. «Ах!» — сказал он. «Здорово, рукодельница! Спасибо, что ты мне пирожок принесла. Давным-давно уж я ничего горяченького не ел». Тут он посадил рукодельницу возле себя, и они вместе пирожком позавтракали, а золотыми яблочками закусили. «Знаю я, зачем ты пришла, — говорит Мороз Иванович. — Ты ведерко в мой студенец опустила, отдать тебе ведерко отдам. Только ты мне зато 3 дня прослужи. Будешь умна, тебе же лучше. Будешь ленива, тебе же хуже. А теперь, — прибавил Мороз Иванович, — мне, старику, и отдохнуть пора. Поди-ка приготовь мне постель, да смотри, взбей хорошенько перину». Рукодельница послушалась. Пошли они в дом. Дом у Мороза Ивановича сделан был весь изо льда, и двери, и окошки, и пол ледяные, а по стенам убрано снежными звездочками. Солнышко на них сияло, и все в доме блистало, как бриллианты. На постели у Мороза Ивановича вместо перины лежал снег пушистый. Холодно, а делать было нечего. Рукодельница принялась взбивать снег, чтобы старику было мягче спать. А между тем у ней бедные руки окостенели, пальчики побелели, как у бедных людей, что зимой в проруби белье полощут. И холодно, и ветер в лицо, и белье замерзает, колом стоит, а делать нечего. Работают бедные люди. — Ничего, — сказал Мороз Иванович. — Только снегом пальцы потри, так и отойдут, не отзнобишь. Я ведь старик добрый. Посмотри-ка, что у меня за диковинки. Тут он приподнял свою снежную перинку с одеялом, и рукодельница увидела, что под периною пробивается зеленая травка. Рукодельнице стало жалко бедной травки. «Вот ты говоришь, что ты старик добрый, а зачем ты зеленую травку под снежной периной держишь? На свет Божий не выпускаешь!» Не выпускаю, потому что еще не время. Еще трава в силу не вошла. Осенью крестьяне ее посеяли. Она и взошла, а как бы вытянулась уже, то зима бы ее захватила, и к лету трава бы не вызрела. Вот я и прикрыл молодую зелень моею снежную периной, да еще сам прилег на нее, чтобы снег ветром не разнесло. А вот придет весна, снежная перина растает, травка заколосится, а там, смотришь, выглянет и зерно. А зерно крестьянин соберет, да на мельницу отвезет. Мельник зерно смелит, и будет мука, а из муки ты, рукодельница, хлеб испечешь. Ну, а скажи мне, Мороз Иванович, зачем ты в колодце-то сидишь? А я затем в колодце сижу, что весна подходит, мне жарко становится. А ты знаешь, что и летом в колодце холодно бывает. Оттого и вода в колодце студеная, хоть посреди самого жаркого лета. А зачем ты, Мороз Иванович, зимой по улицам ходишь, да в окошке стучишься? А я затем в окошке стучусь, чтоб не забывали печей топить, да трубы вовремя закрывать. А не то ведь я знаю, есть такие неряхи, что печку истопить и стопят, а трубу закрыть не закроют. Или и закрыть закроют, да не вовремя, когда еще не все угольки прогорели. А оттого в горнице угарно бывает, голова у людей болит, в глазах зелено, даже и совсем умереть от угара можно. А затем еще я в окошко стучусь, чтоб никто не забывал, что есть на свете люди, которым зимою холодно, у которых нету шубки, да и дров купить не на что. Вот я затем в окошко стучусь, чтобы им помогать не забывали. Тут добрый Мороз Иванович погладил рукодельницу по головке, да и лег почивать на свою снежную постель. Рукодельница меж тем все в доме прибрала, пошла на кухню, кушанье изготовила, платье у старика починила и белье выштопала. Старичок проснулся, был всем очень доволен и поблагодарил рукодельницу. Потом сели они обедать. Обед был прекрасный, и особенно хорошо было мороженое, которое старик сам изготовил. Так прожила рукодельница у Мороза Ивановича целых 3 дня. На 3-й день Мороз Иванович сказал рукодельнице: «Спасибо тебе, умная ты девочка! Хорошо ты меня, старика, утешила, и я у тебя в долгу не останусь. Ты знаешь, люди за рукоделье деньги получают. Так вот тебе твое ведерко. А в ведерко я всыпал целую горсть серебряных пятачков. Да сверх того, вот тебе на память бриллиантик. Косиночку закалывать». Рукодельница поблагодарила, приколола бриллиантик, взяла ведерко, пошла опять к колодцу, ухватилась за веревку и вышла на свет Божий. Только что она стала подходить к дому, как петух, которого она всегда кормила, увидел ее, обрадовался, взлетел на забор и закричал: «Кукареку, кукареки, у рукодельницы в ведерке пятаки!» Когда рукодельница пришла домой и рассказала все, что с ней было, Нянюшка очень дивовалась, а потом примолвила. — Вот видишь ты, ленивица, что люди за рукоделье получают. Поди-ка к старичку да послужи ему, поработай. В комнате у него прибирай, на кухне готовь, платье чини да белье штопай. Так и ты горсть пятачков заработаешь, а оно будет кстати. У нас к празднику денег мало. Ленивице очень не по вкусу было идти к старику работать, но пятачки ей получить хотелось, и бриллиантовую булавочку тоже. Вот, по примеру рукодельницы, ленивица пошла к колодцу, схватилась за веревку, да бух прямо ко дну. Смотрит, перед ней печка, а в печке сидит пирожок. Такой румяный, поджаристый, сидит, поглядывает, да и приговаривает. Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился. Кто меня возьмет, тот со мной и пойдет. А ленивица ему в ответ. Да как бы не так. Мне себя утомлять, лопатку поднимать, да в печку тянуться. Захочешь, сам выскочишь. Идет она далее. Перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки. Яблочки листьями шевелят и промеж себя говорят. Мы, яблочки наливные, созрелые, корнем дерева питались, студеной росой обмывались. Кто нас с дерева стрясет, тот нас с собой возьмет. Да как бы не так! Мне себя утомлять, ручки подымать, за сучья тянуть, успею набрать, как сами нападают. И прошла ленивица мимо них. Вот дошла она и до Мороза Ивановича, а старик по-прежнему сидел на ледяной скамеечке, да снежные комочки прикусывал. — Что тебе надо, девочка? Пришла я к тебе послужить, да за работу получить. Дельно ты сказал, девочка, за работу деньги следует. Только посмотрим, какова еще твоя работа будет. Пойди-ка взбей мне перину, а потом кушанье приготовь. Да платье мое повычини, да белье повыштопай. Пошла ленивица, а дорогой думает. Стану я себя утомлять, да пальцы знобить. Авось старик не заметит и на невзбитой перине уснет. Старик и в самом деле не заметил. Или прикинулся, что не заметил, лег в постель и заснул. А ленивица пошла на кухню. Пришла на кухню, да и не знает, что делать. Кушать-то она любила, а подумать, как готовилось кушанье, это ей в голову не приходило. Да и лень было ей посмотреть. Вот она огляделась. Лежит перед ней и зелень, и мясо, и рыба, и уксус, и горчица, и квас. Ну, все по порядку. Думала она, думала, кое-как зелень обчистила, мясо и рыбу разрезала. Да чтоб большого труда себе не давать, как все было, мытое, не мытое, так и положила в кастрюлю и зелень, и мясо, и рыбу, и горчицу, и уксус, да еще кваску подлила. А сама думает, зачем себя трудить, каждую вещь особо варить? Ведь в желудке все вместе будет. Вот старик проснулся, просит обедать. Ленивица притащила ему кастрюлю, как есть, даже скатерти не подослала. Мороз Иванович попробовал, поморщился, а песок так и захрустел у него на зубах. — Хорошо ты готовишь, — заметил он, улыбаясь. — Посмотрим, какова твоя другая работа будет. Ленивица отведала, да тотчас и выплюнула. А старик покряхтел, покряхтел, да и принялся сам готовить кушанье и сделал обед на славу, так что ленивица пальчики облизала, кушая чужую стряпню. После обеда старик опять лег отдохнуть, да припомнил ленивице, что у него платье не починено, да и белье не выштопано. Ленивица понадулась, а делать было нечего. Принялась платье и белье разбирать, да и тут беда. Платье и белье ленивица нашивала, а как его шьют, о том и не спрашивала. Взяла было иголку, да с непривычки укололась, так ее и бросила. А старик опять будто бы ничего не заметил, ужинать ленивицу позвал, да еще спать ее уложил. А ленивице то и любо, думает себе, а вось и так пройдет. Вольно было сестрице на себя труд принимать. Старик добрый, он мне и так за даром пятачков подарит. На третий день приходит ленивица и просит Мороза Ивановича ее домой отпустить, да за работу наградить. — Да какая же была твоя работа? — спросил старичок. — Уж коли на правду дело пошло, так ты мне должна заплатить, потому что не ты для меня работала, а я тебе служил. — Да как же, — отвечала ленивица, — я ведь у тебя целых 3 дня жила. — Знаешь, голубушка, — отвечал старичок, — что я тебе скажу? Жить и служить — разница. Да и работа работе рознь. Заметь это. Вперед пригодится. Но, впрочем, если тебя совесть не зазрит, я тебя награжу. Награжу, и какова твоя работа, такова будет тебе и награда. С этими словами Мороз Иванович дал ленивице прибольшой серебряный слиток, а в другую руку прибольшой бриллиант. Ленивица так этому обрадовалась, что схватила то и другое, и даже не поблагодарив старика, домой побежала. Пришла домой и хвастается. Вот что я заработала! Ни сестре чита, ни горсточку пятачков, ни маленький бриллиантик, а целый слиток серебряный. Вишь, какой тяжелый, да и бриллиант-то чуть не с кулак. Уж на это можно к празднику обнову купить. Не успела она договорить, как серебряный слиток растаял и полился на пол. Он был не что иное, как ртуть, которая застыла от сильного холода. В то же время начал таять и бриллиант. А петух вскочил на забор и громко закричал. Ку-ку-ку, кукулька, у ленивицы в руках ледяная сосулька. А вы, дедушки, думайте, гадайте, что здесь правда, что неправда, что сказано впрямь, что стороною, что шутки ради, что в наставление.